Москва, Лефортово, медсанчасть, ноябрь, наши дни. «Ну что, продолжим?» — спросил я, заходя в палату и взглядом оценивая произошедшие с Маргаритой Петровной перемены. Она сидела на кровати, вцепившись в матрас так, что побелели костяшки пальцев, остановившимся взглядом, глядя на оконные решетки. «Полноте вам. Здесь всего второй этаж, так что, если вы решили выпрыгнуть из окна, впрочем, решетки тоже сделаны на совесть». «Чего вы от меня хотите?» Продолжая смотреть в пустоту, осипшим голосом спросила Тетерникова. «Ну, вы ведь женщина умная и должны понимать, что сама по себе вот эта бумага, я протянул ей копию ее согласия на сотрудничество с немцами, особо ничего не значит. Я понимаю, что в концлагере вы оказались в условиях, в которых 9 человек из 10 поступили бы так же. Но вкупе с регулярными перечислениями на ваш счет просто баснословных денежных средств, ваше согласие работать на немецкую разведку приобретает совершенно другой смысл». «Да вы с ума сошли! Вы что, думаете, что я работаю на немецкую разведку? Тоже мне нашли шпиона. Вас, наверное, уже можно поздравить с очередным званием», — прорвало Тетерникову. «Просто неслыханно!» «Хватит ерничать», — рявкнула я, и женщина притихла. «Вы сами сказали, что ваш непосредственный начальник и к тому же любовник Каменев работал на немецкую разведку. Я не спрашиваю вас пока, чем вы занимались на этом поприще. Я хочу знать, кто вам ежегодно. 17 января, я так предполагаю, это ваш настоящий день рождения, перечисляет такие огромные деньги и, главное, за что?» «Я не буду говорить на эту тему», — отвернулась женщина. «Хорошо, тогда буду говорить я. Деньги вам переводит ваш приемный сын Григорий». «На меня смотреть», — рявкнула я, заметив, как женщина дернулась всем телом, словно от удара электрическим током. «Вы можете ничего мне не говорить, но вот этих бумаг достаточно, чтобы засадить вас на пожизненное, и это еще не все. Кроме счета в Сбере, вы имеете еще счет в...» Я взяла документ и зачитала. «Также гражданка Тетерникова МП имеет открытый банковский счет на предъявителя в Баттерфилдж Банк острова Кайман, Джорджтаун. Что скажете?» «Да поймите вы, голова ваша садовая, что вашему Григорию совершенно ничего предъявить мы не можем и не будем. Вся эта история требует всестороннего изучения и оргвыводов, которые сделают эксперты. Если рукопись Каменева с дополнительным переводом вашего мужа еще цела, ее нужно вернуть в Россию, как и элементы скифского счета, поскольку ваш муж их так и не вернул. Григорий может передать мне все это в любой точке мира. Я гарантирую, что приду навстречу одна, если он письменно подтвердит в моем присутствии, что все эти денежные средства переводил он, то с вас будут сняты все обвинения, которых, заметьте, я вам еще даже не предъявляла. Подумайте над моим предложением. До завтра». С этими словами я встала и вышла из палаты.